о том, как Сварог перебил великанов. И вот Сварог сковал небесный свод в жаркой кузнице, укрепил его широкими медными полосами. Говорят, что новенькое небо так ярко сверкало, что до ныне оно видно только в грозу, когда черные тучи раскалывает молния. Днесь, в годы мора и войн, истинное небо может обнажаться, и тогда полыхают невиданные красные зарницы. Еще считают, что концы созданного Сварогом неба свесились до самого моря и укрылись глубоко на его дне. Ныне считают небо синей крышей, венчающей заоблачное пространство. Именно там, среди звезд, Сварог хранил человеческие души, а потом сам же впускал души умерших после смерти обратно на звезды. О Свароге и Ладе говорили: «Ты небо, нам отец, а ты земля, нам мать». Что есть высота небесная, широта земная и глубина морская? Высота небесная — отец Сварог. Широта земная — сын Радигаст Даждьбог. Глубина морская — дух святой океан море. Словаки называли Сварога богом высокого неба. «Ты небо слышишь!» «Ты небо видишь!» Так русичи обращались к Сварогу. Согласно хронике Козьмы Пражского, чехи говорили, вознося молитвы владыке неба: «Памятуя о людях, сохрани нас невредимыми, умножь наше потомство из поколения в поколение». Со Сварогом отождествлялся издревле камень с отверстием, который люди кликали куриным богом за то, что, подвешенный в птичнике, он уберегал кур от молний. А если камень оказывался большим и продолговатым, говорили, что это топор Сварога, который тот бросил на землю. Ведь прежде бог ковал каменным молотом, пока не стал в железо песок добавлять. Или сам додумался, или святовид, а то и сам пробог ему подсказали. На самом верху, под солнцем, луной и чистыми звездами, на 12 столбах Сварог учинил Ирий, жилище богов, краше которого не было на всем свете. Говорят, там делило в свои колодцы, в которых купались недужные и получали выздоровление. О великолепии Ирия еще пойдет речь, как и об устройстве ближних к нему земель, населенных бессмертными. Теперь же расскажем о дальнейшем творении мира сыном Световида. Как искусный кузнец, Сварог выковал множество различных вещей. Например, стрелу, которая не только сама поражала птиц, но и летела быстрее ветра. Стрела была такой огромной, что на нее мог в полный рост встать взрослый человек. Еще Сварог выковал топор, который сам вырубал корабль или рубил дрова. Говорят, что и железные когти, которыми владел Стрибог, тоже вышли из кузницы небесного владыки. Тем временем, по соседству со страной богов, Ирием, далеко на севере и востоке жили великаны, потомки свирепых Есы и Цизы. Сын властителя моря океана, Волод, самовластно правил народом исполинов. Была у него жена Волота и множество сыновей и дочерей. А поскольку страна великанов была обширной, то жилища великанов располагались в лесах, скалах, на болотах, бродах, льдах и пепелищах. Потому различались великаны ветровые, лесные, водяные, бродские, зимние и огненные. И имена у великанов были особые. Буняка, Древолом, Каменокит, Спревник, Святогор, Леджин, Орьен, Снежнин и Клек. Также известно, что среди великанов самым прославленным был исполин по имени Волод. Оттого всех великанов еще называли Волотами или Велетами. Волод правил великанской страной, и были у него сын Тарк и дочь Волота. Впрочем, кто-то считает, что Волотой звали жену правителя, а дочь — Таргой. Все эти имена и по сию пору живут в народных преданиях. Великаны были свирепейшими созданиями. Говорили, что они с удовольствием поедали женские груди, когда те еще были наполнены молоком, а отобранных у матерей младенцев проклятые людоеды при этом разбивали о камни, как мышей. Жили великаны в строптивости, своенравии, безначалии, сплошь и рядом убивая, будь то за трапезой или в путешествии, не брезгуя питаться не только бизонами, турами, но и вепрями, и лисами, и лесными котами. Между собой же они иногда перекликались волчьим воем. Как бы ни была обширна страна жестоких великанов, она была не такой плодородной и богатой, как страна богов на небе. Говорят, дело дошло до того, что между богами и великанами началась война, так как боги забирали себе пищу и прочие блага, а великаны из-за этого страдали от голода. Великану по имени Клек скудная жизнь надоела, и он поднялся против богов. Однако Клек столкнулся с владыкой Велесом, который, чтобы покарать смутьяна, обратил его в камень ударом своего волшебного посоха. Так Клек и превратился в одноименный горный хребет в стране Карантан. Однако прежде чем полностью окаменеть, он пообещал, что в один прекрасный день оживет и отомстит. А вот еще, как рассказывают о возникновении хребта Клека. Не желая соблюдать ни божеские, ни человеческие законы, великаны жили разнузданно и порочно, благодаря чему совсем скоро стали смертельными врагами всех богов. Неудивительно, что великанов прозвали дивами, то есть дикими существами. Великаны-дивы желали полной свободы, из-за которой все вокруг должно было погрузиться в хаос, которым никто бы не смог управлять. Прожорливость, жадность, непослушание, непостоянство и неправда сделали великанов злыми духами, врагами небожителей. Но исполины переоценили свою силу и недооценили могущество богов. В один прекрасный день великаны решили взобраться один на плечи другого, чтобы узнать, о чем советуются боги за облаками, сбить солнце, луну и погасить звезды. И вот, собравшись в круг, они стали забираться друг другу на плечи и швырять в небо огромные камни. Но бог Перун, по приказанию своего отца, владыки неба Сварога, принялся пускать в них стрелы. В ярости великаны подожгли леса. Но тут выступил Еса, владыка Синего моря, подняв на обожженную поверхность земли воды подземных источников и потоков, чтобы погубить исполинов. Наивысший верховный бог Сварог или Сварун, который, согласно верованиям старых хорват, создал мир, обратил в камень тех великанов, которых не смог утопить Еса. Среди них были Клек, Орьен, гора Орьен, и ныне высится в земле сербов, а если точнее, на границе Черногории и Герцеговины, и Снежник. Также говорят, что когда Клек убегал от Перуна, тот своей стрелой-молнией пробил ему жилу на правой ноге, из которой до сегодняшнего дня течет кровь этого горного великана. Народ ту горную жилу называет Добро, поскольку поет она леса и поля в горах и долине. Вот еще что говорят. Бесстыдный и разнузданный Клек крутился около летницы жены Перуна. За это громовержец начал его преследовать. Клек долго бежал, а потом, когда обессилел, остановился передохнуть на том месте, где сегодня возвышается гора Клек. Тогда Перунова стрела и поразила его в ногу, и он от усталости, боли и страха окаменел. А еще говорят, что ведьмы Вилы и Вилаки, считается, что это происходит в грозовые ночи, собираются вокруг горы для того, чтобы вновь пробудить великана Клека. «Теперь же послушай, государь Михаил Федорович, что задумали эти коварные великаны. А задумали они, ни больше, ни меньше, как открыто напасть на Ирий и перебить богов во главе со Сварогом. Для того, чтобы обсудить предстоящий поход, собрались великаны на совет. Стали исполины наперебой говорить о том, какие богатства они захватят в Ирии, каких богинь пленят, но Волод сердито перебил их, сказав: «Золото, женщины, разве ради этого мы затеваем войну с богами?» Удивились великаны. «А ради чего же? Эх вы, неразумные и неповоротливые страшилища! Мы идем против бессмертных ради Сварога, того, кто сковал небо и укрепил его медными полосами. Вы только подумайте, ведь это Сварог возвел Ирий на 12 столбах и выковал множество замечательных вещей». Самый сообразительный из великанов, Святогор, задумался. «Да, было бы хорошо, если бы Сварог стал нашим кузнецом. Но прежде чем мы к нему подступимся, своим молотом он сокрушит множество великанских голов». Усмехнулся Волод. «Ну, так когда мы возьмем в полон его жену Ладу, малолетнего сына Ладана, а также других богинь, мы потребуем, чтобы он пришел к нам один, а потом позволил заковать себя в цепи. Пусть 40 лет он трудится на нас, а там мы посмотрим, освобождать его вместе с пленными богинями и сыном или убить». Такой замысел великанам очень понравился. И вот когда Сварог был на охоте, а другие боги-мужчины далеко, великаны напали на Ири. Вернувшийся домой, владыка неба застал свое жилище пустым. Никто не вышел встречать его криками радости. Только через какое-то время показался Святогор и передал послание от Волота. В нем было сказано: «Лада, твой сын Ладан, а также другие богини теперь у нас, в стране великанов. Если хочешь получить их обратно, приходи один». Сначала схватился Сварог за молот, чтобы одним ударом расправиться с дерзким Святогором, отправив великана в Навь. Но тут к нему пожаловал сам звероухий властитель преисподней. «Ну и глупое же дело ты задумал», — сказал Велес. «Разве можно нападать на того, кто приносит важные вести?» Сварог, с досадой опуская чудовищный молот, пробормотал: «Очень плохие вести. Разве ты не знаешь, что устроили мне проклятые великаны?» «Как не знать?» — ухмыльнулся владыка преисподней. Слухом земля полнится. Ну и что же мне делать прикажешь? Для начала отпустить посла и передать Волоту, что ты сделаешь все, что от тебя требуется. Да смотри, молот лучше оставить дома. Не следует ходить в гости с оружием. Нахмурился Сварог. Ни разу еще он не ходил никуда без своего могучего молота. Что же мне, в великанскую страну с голыми руками идти? Отчего с голыми? Сверкнул своими пестрыми глазами Велес. Возьми с собой железные когти Стребога. Они как раз-то могут тебе пригодиться. Ох, и не хотелось Сварогу плясать под дудку коварных и свирепых великанов. Но он знал, что нету Велесу равных в хитроумии. Разве что один световид превосходит его своими знаниями. Но где этот четырехглавый смотритель над всеми сторонами света? Пуст его престол, как престол прабога, давным-давно покинувшего небожителей. Довольный Свиторог ушел с доброй вестью для своего владыки, а Сварог, выслушав наставления и советы Велеса, отправился в путь следом за ним. Долго шел владыка Ирия по самым разным странам, проходя через густые леса, бескрайние долины. Вот как-то Сварог повстречал пастухов, а это были подосланные Волотом великаны, которым следовало испытать силу бога. Эти пастухи пасли огромное стадо волов, баранов и свиней. «Куда ты идешь?» — спросили пастухи. «Иду в великанскую страну выручать жену, сына и богинь, которых угнали в полон проклятые исполины. Ну, если ты хочешь одолеть Волота и его воинство, тебе следует показать свою удаль. Съешь у нас самого большого вола». Сварога упрашивать было не нужно. Свои припасы он давно приел. Вот подошел Сварог к огромному, как гора, валу, ударил кулаком его промеж рогов, вол и повалился, как подкошенный. Тут же Сварог руками вспорол ему брюхо, освежевал, а потом, повырывав деревья из земли, прямо с корнями разжег огонь и запек над ними тушу. Пастухи-великаны, глядя на это, только рты поразинули. «Вот так у него сила!» — сказали одни. «Вот так у него ловкость!» — добавили другие. «Вот так у него утроба!» — заключили третий. Между тем Сварог сытно пообедал, и не беда, что без соли, а потом отправился дальше. Скоро густые леса и обширные долины сменились бескрайними полями. Куда ни кинь взор, всюду простирались ровные пространства. Да только беда, ни зверя, ни птицы вокруг. Вспоминая встречу с пастухами, Сварог стал думать, что опять было бы неплохо поесть. И тут увидел он пастухов со стадом овец. Нет нужды рассказывать, как все дальше было. Скажем лишь, что от самого большого барана в стаде даже рогов и копыт не осталось. Опять отправился в путь дорогу властитель Ирия. Наконец, Сварог вступил вовсе в дикие и пустынные земли. Населены они были лишь одними мерзкими чудовищами. Однако и здесь Сварогу повезло встретить пастухов. Пастухи пасли стадо свиней. Не стоит удивляться тому, что пастухи моргнуть глазом не успели, как их самый большой жирный боров вдруг оказался выпотрошен, зажарен и съеден оголодавшим путником. Но вот, наконец, Сварог добрался до дворца Волота. Жилище великанского повелителя было под стать самой стране, было окружено высоким каменным и железным тыном. Не каждый бог на месте Сварога одолел бы сразу две прочные ограды, а Сварог одолел. Вышел навстречу путнику сам Волот и сразу проявил себя тароватым хозяином. «Ха! «Я знал, что ты придешь, чтобы вызволить своих домочадцев из плена!» Нахмурился Сварог, потемнел, словно черная туча. «Говори, паршивец, куда это ты их запрятал?» При этом он привычно потянулся за молотом, которым привык не только небо медными полосами оковывать, но и крушить черепа исполинов. Поначалу Волод перепугался, но, увидев, что руки Сварога нащупали лишь пустоту, со свистом перевел дух. «Ну, вижу, или ты сам догадался не взять с собой молот и топор, или кто-то тебе хитроумный присоветовал». Сварог только буркнул. «Хватит лясы точить, дорогой сосед. Что же ты мне с дороги поесть не предложишь?» Волод сразу засуетился. Повел Сварога во дворец, а там уже железные стулья стоят. Вот сел сперва на стул Волод, стул заскрипел. Сел Сварог, стул и треснул. «А что у тебя, братец, стулья-то худые? Разве нет плотников хороших, чтобы стулья сделали покрепче?» Усмехнулся Сварог. Волод тут почувствовал себя не очень хорошо. Нарочно напустив на себя самый грозный вид, он, что есть силы, закричал. «Эй, жена! Где там тебя навьи носят? Принеси нам разных напитков и заедок, да побольше!» Вот явилась огромная женщина с бочкой ржавой воды, решетом железных бобов и целой горой железного хлеба. «Изволь пить и есть!» — молвил Волод, когда все это угощение очутилось на столе. При этом он буквально не спускал глаз с гостя, думая, как тот сможет управиться с такими явствами. «Благодарю, братец», — ответил Сварог. «Я без всякой просьбы буду пить и есть, как у себя, и еще прибавки захочу». И стал пить ржавую воду да трескать железо. Волод и другие великаны так и вылупили свои зенки. А Сварогу что сделается? Как-никак, бог-кузнец? Наконец, Волод со страхом спросил. «Доволен ли ты, сосед, угощением?» Сварог только икнул, да с хрустом расправил могучие плечи. «Ну, доволен, если у тебя больше ничего нет. А теперь я хочу, чтобы ты возвратил мне жену, ребенка и богинь, которых твои громилы насильно увели из Ирия». Волод притворно разохался. «Ох, как же я объясню своим подданным, что вот так просто согласился отпустить Ладу и других богинь? Ведь теперь, благодаря присутствию здесь бессмертных обитательниц Ирия, великая страна стала богатой и изобильной». Сварог предчувствовал подвох и потому не очень-то удивился. «Что же, тогда дай мне какое-нибудь задание. Возможно, существует другой способ и вашу землю сделать приветливой и гостеприимной». Обрадовался Волод и тотчас обратился к великанам. Знает ли кто такой способ? Разумеется, все страшилища дружно заявили, что не знают. Но Святогор недаром слыл среди великанов мудрецом. Он сказал. «Есть по соседству с нашей страной Тридесятое царство. Там, говорят, растет золотой дуб, а под ним живет свинка, золотая щетинка, с 12 поросятами. Так вот, если взять хотя бы с того дуба ветку, а с той свинки хотя бы кусочек щетины, принести сюда и закопать в землю, то богатство в нашей стране уже никогда более не переведется». Волод кивнул. «Ты слышал, Сварог? если ты принесешь ветку с того дуба и кусок золотой щетины, то ты немедленно получишь то, чего просишь». Вот отправился владыка Ирия в 30-е царство. Оно располагалось, уже никто и не скажет, где точно, но, пожалуй, еще дальше страны великанов. И было это царство полно прекрасных зеленых лугов с шелковыми травами и лазаревыми цветами. Было в нем также изобильно садов и плодоносящих деревьев. Но вот чего ни разу не встретил путник за все время, так это лесов и обработанных полей, где бы колосился хлеб. И еще, сколько ни шел Сварог, так и не увидел ни одного простого жилища с трубой и дымком на крыше. Всюду на серебряных столбах, с навесом из самоцветных каменьев, с перламутровыми лестницами, расходящимися, подобно крыльям в обе стороны, возвышались дворцы, но они были пусты. Наконец добрался Сварог до высокой стеклянной горы, на макушке которой рос золотой дуб с серебряными ветвями. Тут Сварогу и понадобились железные когти Стрибога. Не будь их, ни за что бы он не поднялся наверх, а как поднялся, встретил свирепого льва. Огромный зверь с огненной гривой, разевая страшную пасть, набросился на владыку Ирия. Но не зря Сварог один подымал чудовищный молот. Схватил он льва за пасть и разорвал пополам. После того, как зверь издох, Сварог одним ударом перешиб золотой дуб. Из шкуры поверженного льва бог-кузнец сделал себе плащ, а из ствола дерева увесистую палицу. И вдруг, откуда ни возьмись, из-под корней дерева выскочила свинка-золотая щетинка. Да не одна, а с 12 поросятами. Ну, Сварог не зазевал. Взял с собой и серебряную ветку с дуба, и свинку-золотую щетинку со всем выводком. Вот явился бог-кузнец во дворец Волота, весь как был, муж с бугрящимися мышцами, с наброшенной на могучие плечи львиной шкурой, с дубиной из целого ствола золотого дуба в одной руке и свинкой, золотой щетинкой и целым выводом поросят в другой. Собравшиеся по такому случаю посмотреть на удачливого добытчика, великаны стали громко смеяться. «Хо-хо-хо-хо-хо! Да он неуклюжее и не умнее нас! Посмотрите только на этого простофилю!» Ему сказали ветку принести, а он целый дуб приволок. Ему сказали кусочек щетины принести, а он целую свинью, да еще с 12 поросятами доставил. Только один Святогор не стал смеяться. Наоборот, он сразу заподозрил в Свароге глубокий ум и замысел расправиться с великанами. И вот пока недалекие его собратья потешались якобы над глупостью владыки Ирия, отозвал он в сторону Волота и поведал о своих сомнениях. «Чую я, что мы попали в клещи. Лучше бы отпустить Сварога по добру по здорову из нашего царства вместе с Ладой, ребенком и другими богинями, пока он нас всех не перебил. Однако Волод, хотя и доверял Святогору, все же решил, что рано еще исполнять обещание, данное Сварогу. «Знаешь, есть у меня еще одно к тебе дельце», — молвил великан. Сварог, поняв, что его пытаются обхитрить, прорычал. «Что же ты еще желаешь?» «Ты бы помог моему сыну добиться благосклонности великанши из одной далекой страны. Бедняга совсем иссох по ней, а она сильная волшебница, которая обещала выйти замуж только за того, кто выстрелит из огромного лука. Много королей и королевичей и всяких витязей ее сватали, да ничего не взяли, только буйные головы на плахе сложили. И теперь еще торчат их головы на ограде вокруг дворца гордой невесты». Сварог только усмехнулся. «Что же, тащите сюда этот ваш лук!» Вот Волод крикнул слугам, чтобы они принесли лук. Только лук долго не несли. Потом, наконец, послышался ужасный тележный скрип, то ехала повозка, запряженная 6 валами. На нем лежал исполинских размеров лук из какого-то неведомого черного дерева. Следом за повозкой шли 3 пары великанов, неся такую же огромную стрелу. Взял Сварог лук, а потом стрелу. Лук оказался тяжел и туг, но владыке Ирия что? Он натянул тетиву так, что высохшее старое дерево затрещало, вот-вот лопнет. Затем Сварог приладил стрелу и пошел к тому месту, с которого открывался вид на дворец великанши-волшебницы. До него лету было столько, сколько коню в 3 дня не проскакать. Сварог подумал и сказал. «Садись на стрелу, сын Волота, и ты сегодня же не только исполнишь условия своей нареченной, но и, пожалуй, отпразднуешь с ней свадьбу». Великана долго просить не нужно было. Встал он на стрелу, а Сварог и выстрелил ей из лука. Полетела со свистом стрела, унося с собой сына Волота. Пока Волот и его громилы стояли, смотрели, куда стрела улетит, подошел к Сварогу Святогор и сказал. «Пойдем, я покажу тебе, где твоя лада сидит. А ты взамен обещай, что как только самых безголовых великанов перебьешь, выйдешь из пещеры и вместе со своими домочадцами незаметно уберешься из нашей страны». Ясное дело, Сварога уговаривать долго было не нужно. И вот привел Святорог владыку Ирия к большой пещере. Протиснувшись внутрь нее, нашел Сварог там свою жену, сына и плененных богинь. Все они сидели в мрачном настроении в полутьме, которую едва разгонял лучик света, пробившийся через трещину в толще скалы. Но, как увидели своего избавителя, обрадовались. Однако Сварог, вместо того, чтобы тотчас выпустить пленниц, сказал. «Спрячьте вы меня, пока в самом темном углу пещеры». Между тем сын Волота благополучно добрался на своей стреле до дворца великанши. Стрела сшибла поверх, то есть этаж, у жилища волшебницы. И тут гордый сын Волота вскочил прямо в ее покой. Тут уж делать нечего было великанше, коли поклялась честным перком да за свадебку. На ту пору некоторые из великанов, самые свирепые, смекнули, что Сварог-то их провел за нос. Они стали громко возмущаться, потом собрались большой толпой и пошли к пещере. Но там их ждало настоящее чудо. Из пещеры раздались веселые женские голоса, и первым среди них звучал голос Лады. «О, заходите к нам по одному, иначе вы застрянете. Здесь всем сразу не пройти. Этот мой муж, неотесанный болван, был здесь, но мы его отправили назад в Ирий. К чему нам возвращаться туда, чтобы вновь становиться женами жалких небожителей, в то время как вы все тут могучие как на подбор?» Свирепыми были великаны, нечего сказать, но вот ума им явно не доставало. Почесали они свои косматые затылки, да радостные пошли по одному, а Волод и Святорог их и переубеждать не стали. И вот стали великаны заходить в пещеру по одному, а богини во главе с Ладой принимать. Да только при этом они сразу передавали входящих в руки Сварога, а тот охаживал каждого дубиной. Так и перебил поодиночке самых строптивых великанов. Когда уже некому стало заходить, раздался хриплый голос Сварога. «Что? Все получили, кто хотел, на железные орехи?» «Все. А теперь исполняй, что обещал Святорогу!» воскликнул Волод, трясясь от страха. Так Сварог Лада, их малолетний сын Ладан и множество богинь возвратились в Ирий, а все благодаря подсказкам хитроумного Велеса.